Эпизод 43. «Так, Серов». Убрала я от себя его руку. «Мы не в больнице, конечно, но все-таки не надо наглеть, хорошо? Иди найди себе девчонку молодую. И с ней потанцуй. А я с вами хочу». Откровенно забавлялся Павел. «Понимаю. Потом будет, что рассказать сокурсникам, да?» Улыбка Паши стала шире. Как у чеширского кота, ей-богу. А я попала в яблочко. Именно об этом Серов и подумал, увидев меня в клубе на танцполе. Как он будет рассказывать это все сокурсникам? И если получится, то обязательно попробует закадрить строгую преподшу. У него все это на лбу написано было. По крайней мере, мне ясно. «Конечно», — ответил он, продолжая меня не пропускать к лестнице, ведущей на второй этаж, где располагался наш столик. Девчонки уже тоже заметили, что у меня возник какой-то диалог с довольно молодым парнем возраста моего сына и с интересом наблюдали за нами, перешептываясь между собой. Узнали ли они Серова, я не знаю, но ситуация, в которой я так быстро нашла себе поклонника, да еще и такого молодого, их явно веселило не меньше выпитых напитков перед выходом на танцпол. «Не каждый раз в ночном клубе встречаешь свою преподавательницу». «А вы современная, оказывается. Идете в ногу со временем». «Ну что же мы, не люди, что ли, по-вашему?» Рассмеялась я. «Мы еще тоже молодые и любим потанцевать. Что же тут такого удивительного?» «Замужние женщины в таком периоде, как ваш, редко бывают в подобных заведениях. Но вы точно не такая, как все. Я это сразу понял. Может, все-таки танчик?» «Что? Танчик?» — не поняла я. А потом Серов, наглец, положил мне руку на талию. Точнее, практически на булочку. И я поняла, что он имел в виду. «Танец, Любовь Сергеевна, танец». «Ну что вы такая несговорчивая? Я же вам не секс предлагаю, а просто танец». Тянул меня к себе засранец Павел. Да так жарко тянул, что у самой мигом жар к щекам прилип. Под тонкой рубашкой ощущалась гора горячих, молодых мышц. А я уже и не помнила, когда меня так прижимал к себе мужчина. Хоть и молодой и хитрый, да к тому же мой студент. Но мужчина. «Еще не хватало, чтобы ты мне предлагал что-то большее, чем танец!» Фыркнула я, пытаясь убрать от себя его руку, но наглый парень еще и сжал мою булочку в своих горячих, сильных пальцах. «Тебе и танцы не светят!» «А я бы предложил!» Поиграл он бровями, бессовестно притягивая меня к себе еще теснее. «Господи, еще немного, и я начну просто задыхаться!» От наглости парня, конечно же. Кое-что большее. Горячий, страстный секс с молодым парнем. Без обязательств. Только на одну ночь. Как вы на это смотрите? Вы такая... секси в этом красном топе. Вы знали? «Серов!» Процедила я сквозь зубы, начиная злиться уже конкретно. Что за пошлости еще от студента? Как только язык поворачивается. Это он так решил над преподавателем приколоться, как студенты говорят между собой. А если он серьезно мне это предлагает, то тогда ситуация еще хуже. Он с ума сошел? Он младше меня в два раза. Чтобы я больше не слышала от тебя подобных речей в мою сторону. Не напрашивайся на пощечину и отпусти уже меня. Никаких тебе сексов не будет, ясно? Не дорос ты еще до секса со мной. Ну, отвали же. И сделаем вид, что этого разговора не было. Но я же вам нравлюсь, разве нет? Даже и не думал отставать от меня Серов. Паша, ты напился, что ли? Снова нажала я на его руку, пытаясь убрать его пальцы, облапавшие уже меня по полной программе. Тогда тем более езжай домой и проспись. В понедельник тебе будет стыдно, когда мы встретимся с тобой на занятиях. У нас с тобой и так отношения не очень хорошо начали складываться. не портя о себе впечатление еще больше. Так я и предлагаю способ их улучшить. И он потянулся к моей шее, явно намереваясь ее поцеловать. Я запаниковала, но даже сделать ничего не успела, как от меня кто-то оторвал буквально молодого парня. «Лапы свои убрал!» — прорычал до боли знакомый голос. «Стёпа?» — обалдело уставилась я на бывшего мужа. «Что ты делаешь тут?» Вот уж кого совершенно не ожидала увидеть в ночном клубе, так это Степана. Что это он тут забыл? Может, он и раньше в такие заведения ходил? Просто я об этом не знала?